По дороге в мотель Донна не переставала высматривать Роллс-Ройс, но ни одной машины этой марки на шоссе она не заметила. Не было лимузина и на стоянке мотеля. «Припаркуйся перед своим номером», — сказал Джад. Она так и сделала. Затем Джад повел всю компанию к своему домику. Он вошел первым и быстро осмотрел комнату. Только после этого впустил остальных. «Теперь мне нужно сходить в контору», — заявил он, когда все уже были внутри. «Вы пока здесь закройтесь, а я скоро вернусь». Не прошло и 5 минут, как он действительно вернулся. Незаметно качнув головой, он дал Донне понять, что у дежурной о ней никто не спрашивал. «А почему бы нам не поужинать?» — предложил он. «Я жутко проголодалась», — поддержала его Сэнди. «Да ты у нас просто бездонная бочка», — прошипел ей на ухо Ларри. «Настоящая пропасть». «Сам ты бочка», — не растерялась девочка и тут же прыснула. «Сэнди!» — с улыбкой возмутилась Донна. «Ты грубиянка!» «Но он первый начал!» — наябедничала Сэнди и показала Ларри язык. «Но он совсем другое дело. Он ведь не хотел тебя обидеть». «Я тоже!» Она улыбнулась. По дороге в ресторан мотеля Донна обняла Джада за талию, и ее рука наткнулась на твердый предмет, торчащий у него сзади из-за пояса. Она пощупала его. «Так вот почему у тебя рубашка из брюк выбилась». «В самом деле? Какой же я неряха!» Он усмехнулся. «Причем вооруженный неряха!» Донна погладила его по спине. В зале ресторана было не очень много людей, и пока их вели мимо столиков, Донна заглянула в лицо каждому посетителю. Роя среди них не оказалось. «Нам хотелось бы вон тот столик, в углу», — попросил Джад. «Вот этот?» — спросил метрдотель. «Да, спасибо». Донна заметила, что Джад занял именно то место, которая давала ему полный обзор всего зала. Подошла молоденькая белокурая официантка. «Коктейли?» Донна заказала стаканчик маргариты. Примечание переводчика. Маргарита — коктейль, особо популярный в Южных Штатах. Сэнди попросила пепси. «А мне, пожалуйста, двойной мартини», — сказал Ларри. «Только dry, extra dry. Хотя, на самом деле... Налей сюда еще какого-нибудь вермута». «Ну, я так...» «Я так понимаю, это будет двойной джин, неразбавленный и с маслинкой?» — улыбнулась официантка. «Точно, вы все правильно поняли. А вам, сэр?» — обратился она к Джаду. «Мне пиво». «Вам Будвайзер, Бад, Буш или Майклоп?» «Ну, пусть будет Буш». «Джазмин, ты неисправимый сноб», — хмыкнул Ларри. Донна засмеялась. Она смеялась долго, гораздо дольше, чем заслуживало это замечание. Казалось, уже давно ее ничего до такой степени не смешило, поэтому смех ее был искренним и веселым. Через мгновение сдавленный смешок вырвался и у Ларри. Заразил Сэнди, и они принялись хохотать втроем. Даже Джад улыбнулся, продолжая осматриваться вокруг. В течение всего ужина он постоянно вел наблюдение, будто и не входил вовсе в их компанию, а был наемным телохранителем. Потом он настоял, чтобы побыстрее принесли счет. Когда они выходили на улицу, Донна схватила Джада за руку и на секунду задержала, невольно помешав ему неотступно следовать за Сэнди и Ларри. «Что-нибудь еще?» Он резко обернулся. «Спасибо за ужин». Она крепко обняла его и поцеловала, тут же ощутив, как он начал расслабляться под влиянием ее поцелуя и своих собственных чувств. Однако почти сразу он мягко отстранил ее. «Нам сейчас лучше держаться поближе к Сэнди», — сказал Джад, но виновато улыбнулся.